Это письмо было отправлено 15 октября из Штутгарта после того, как Кирилл заложил тайник в указанном месте. Оставалось ожидать ответа 11 декабря. Никаких особых происшествий за это время не произошло. Учеба в университете, занятия спортом, рисование. Единственное. 20 ноября позвонила Ангелика и сообщила, что вышла замуж за владельца такого же агентства, как и у нее. Они решили слить оба агентства в одно. Ее новый муж, бездетный вдовец, 45 лет, ее давно знает и неоднократно к ней сватался, когда ему стало известно о ее вдовстве. Кириллу пожелал ей счастья, а сам подумал, с таким темпераментом, как у Ангелики, не дай бог, конечно, она опять скоро станет вдовой. 11 декабря Кирилл был у радиоприемника. Заказанная песня прозвучала точно в установленный срок. Посылка дошла, проверена, оценена, признана стоящей запрошенных денег. Теперь все зависит от меня. Как организовать получение 50 тысяч долларов и не засветиться перед своими бывшими коллегами? Будем посмотреть. На следующий день Кирилл отправил резиденту письмо следующего содержания. Прошу положить пакет с оговоренной суммой в ячейку Н33 автоматической камеры хранения центрального вокзала города Штутгарта, код ячейки ГФ43, код оставить без изменения. Закладка должна быть произведена 20 декабря между 19.00 и 19.15. Человек, который произведет закладку, должен немедленно уйти из вокзала. Прошу учесть, что мы ведем наблюдение за ячейкой. Прошу не отслеживать нашего человека, пришедшего за пакетом. Если мы заметим наблюдение, дальнейшее сотрудничество будет прекращено. Если что-либо пойдет не так, на полу перед ячейкой мелом будет нарисован крест. В этом случае вступит в действие запасной вариант, о котором будет сообщено письмом по этому же адресу. Подводник. Кирилл очень хорошо знал расположение этой ячейки, и сам ранее неоднократно пользовался ею для передачи закладок. Она располагалась в месте, очень удобном для этих целей. Напротив ячейки было окно, через которое из соседнего вокзального кафе забегаловки она хорошо просматривались. В то же время ячейка находилась в закутке, куда более одного человека не могло поместиться. Операция планировалась следующим образом. В 18.45 Кирилл в гриме приходил в кафе и через окно внимательно следил за всеми людьми, подошедшими к ячейке, а также за посетителями кафе. Убедившись, что закладка в ячейку произведена, выходил из кафе и давал команду водителю фургона, привозившему продукты для кофе, поставить фургон между окном и кафе, чтобы скрыть обзор ячейки из кафе и не дать возможность кому-либо подойти к окну. Далее проходил в камеру хранения, доставал из ячейки закладку, прятал ее в принесенную с собой сумку и выходил на перрон, откуда в 19.30 отходил поезд на Зинген. Садился в вагон за минуту, две до отхода поезда, сходил на ближайшей остановке, Зиндельфинген, хотя имел билет до Зингена, проходил в этом городе к месту, где оставил свой автомобиль, на котором были прикреплены накладные штутгартские номера, уезжал на нем в сторону Штутгарта, по пути в укромном месте снимал накладные номера и отправлялся домой в Мюнхен на своем автомобиле. Предварительно, он должен был появиться в Штутгарте, чтобы зарезервировать данную ячейку на вокзале и каждые три дня производить ее оплату. Значит, он еще трижды, 12, 15, 18 декабря должен был приезжать в Штутгарт. Конечно, могли быть накладки. Неисправная ячейка, занятая ячейка, закрытая камера хранения именно в день операции, и т.п. Но тогда оставался запасной вариант, оговоренный в письме. Больше ничего путного, будучи один без помощников, Кирилл придумать не смог. Первая поездка 12 декабря в Штутгарт оказалась неудачной. Ячейка в камере хранения оказалась закрытой даже в ночное время, когда обычно свободных ячеек бывает много. Во вторую поездку 15 декабря удалось зарезервировать ячейку Н33. В третью поездку 18 декабря оплата была внесена еще на 3 дня. Все эти дни Кирилл появлялся на вокзале в Штутгарте в гриме. Наконец, настал решающий день, среда 20 декабря. Кирилл приехал в Зиндельфинген на своем автомобиле в 4 часа дня и поставил его на платную стоянку недалеко от вокзала. По пути из Мюнхена он надел накладные штутгартские номера и загримировался. Шел снег, было довольно грязно. На электричке доехал до Штутгарта и купил билет на поезд до Зингена. В начале 6-го подошел к кафе и договорился с водителем фургона за 20 марок, что тот поставит фургон на указанное место по его сигналу и простоит на нем полчаса. Это было просто, так как по графику каждые 2 часа, начиная с часа дня, тот всегда привозил в кафе свежую выпечку, но ставил фургон на 3 метра дальше, чем было надо Кириллу. Немного погулял по вокзалу, ровно без 15:07 вошел в кафе и занял место напротив окна. Народу в кафе было мало, основной поток пассажиров уже прошел. В самом начале 8-го Кирилл заметил, что к ячейке подошла молодая женщина, сделала закладку и сразу покинула камеру хранения. Он вышел из кафе и увидел, что она тоже вышла из вокзала, дал сигнал водителю. Тот поставил фургон на обусловленное место. Кирилл прошел в камеру хранения, в ней было пусто. Открыл ячейку, достал пакет, положил его в сумку и направился на перрон. За 5 минут до отхода поезда он вошел в свой вагон. По пути на поезд несколько раз проверился, все было чисто. Поезд отправился точно по расписанию. В Зиндельфингене стоянка была очень короткой. Кирилл вышел из вагона и направился на платную стоянку, где без помех забрал автомобиль и поехал в сторону Мюнхена. По пути во время остановки в укромном месте снял грим и накладные номера с автомобиля. Глава 10. Теперь уже капитан Звонов составлял аналитический отчет за 1967 год по состоянию разведывательной деятельности первого ГУ КГБ в ФРГ. Осталось отразить самую сложную часть отчета – достигнутые успехи. Здесь нельзя себя перехвалить, но и умолить полученные результаты тоже не приветствовалось. Получение информации из научно-исследовательского центра западно-германской компании Siemens – это успех, можно было бы это считать, безусловно, успехом, если бы не некоторые «но». Информация полуторагодичной давности получена от неизвестного разведки лица. За нее заплачена очень большая сумма в 50 тысяч долларов. В то же время, ранее информации такого уровня важности по данной тематике получать не удавалось. Наши специалисты в микроэлектронике оценили ее очень высоко и запрошенные за нее 50 тысяч долларов посчитали даже несколько заниженной стоимостью. Только копий секретных отчетов по НИР было получено 21 штука, а стоимость проведения самих НИР составила не менее 10 миллионов долларов. Кроме того, были получены реальные образцы новейших материалов с описанием технологии их получения. Лицо, обеспечившее получение этой информации, явно было осведомлено о деятельности первого ГУ, но кто это, установить не удалось, несмотря на кропотливую работу контрразведки в последние месяцы. Взятый себе неизвестным псевдоним «Подводник», которым назывался умерший 3 года назад от инфаркта резидент разведки во Франции, указывал на связь этого лица с данным резидентом, но никаких материалов найдено не было. Это очень нервирует руководство первого ГУ КГБ, поскольку заставляет предполагать наличие неучтенного фактора, который мог самым неожиданным образом повлиять на деятельность разведки не только в ФРГ, но и в других странах. Под угрозой разоблачения непонятным образом могут оказаться резиденты во многих городах ФРГ. Правда, в 1967 году ни одного проваленного агента в ФРГ не было. Желание передавать и далее информацию такой важности было явно высказано подводником в последних посланиях. Однако никаких конкретных действий им пока произведено не было. Интуиция подсказывала капитану Звонову, что имелась какая-то связь между подводником, перемещением из ГДР в ФРГ через дырку на границе неизвестного лица в июле, вскрытых тайников в Гамбурге и Базеле. Но никаких фактов такой связи не было. Полученными 50 тысячами долларов Кирилл распорядился следующим образом. Он их разделил на 3 части по 15. 15 и 20 тысяч и открыл счета в 3 банках на эти суммы, затем превратив их в золото. Как он помнил из прошлой жизни, в 1969 и 1971 годах должна произойти ревальвация марки, в 1972 – девальвация доллара, а 1975 году золото должно достигнуть максимума стоимости, после чего начнется ее снижение вплоть до 1978 года, и к 1980 оно снова достигнет своего максимума. Затем снова падение до минимума в 1985 году. Надо было воспользоваться этими знаниями для того, чтобы заработать дополнительную прибыль. Время летело быстро. Вот и окончен университет, получена степень магистра экономики. Кирилл значительно повысил уровень своего благосостояния за эти годы, спекулируя на рынке золота. В 1970 году образовал собственную брокерскую контору и стал профессионально работать на фондовой бирже. Конечно, он не мог помнить все перипетии фондового рынка, но основные события и их даты представлял себе достаточно хорошо, чем постоянно пользовался. К моменту образования брокерской конторы ему исполнилось 23 года. За 5 лет ее деятельности он стал известен в биржевых и банковских кругах как удачливый игрок, его авторитет значительно вырос. Крупные бизнесмены и политики, известные банки стали постоянными клиентами его конторы. Кирилл давно уже был миллионером и подбирался к своей первой сотне миллионов марок. Неудовлетворенность такой жизнью нарастала. Ничего нового, сплошная рутина, все известно на многие годы вперед. Прибавится еще миллион, 10 миллионов, даже 100, ну и что? Он продолжал жить в старой квартире на Луизенштрассе, занимался спортом, писал пейзажи, еще не был женат, хотя постоянно имел любовниц. В общем, жил в свое удовольствие, пока в 1976 году не произошли странные события. За прошедшие 8 лет с появления Кирилла в Мюнхене его не покидало ощущение неясности, нерешенности какой-то проблемы. Он считал, что это подсознание постоянно возвращается к загадке чисел 607, 707, написанных на схеме, найденной в шкатулке. И вот, слушая радиопередачу при возвращении на автомобиле домой с работы, он вдруг услышал слова диктора, что скоро состоится языческий праздник славян, день Ивана Купала, в ночь на который происходят различные чудеса. Сразу вспомнилось и чудо, произошедшее с ним именно в ночь на Ивана Купала, перенос сознания на 52 года назад в себя самого. В голове Кирилла будто что-то щелкнуло. Эти числа означают даты 6 июля и 7 июля, а стрелка между ними – переход от одной даты к другой, то есть ночь. Надо послезавтра ночью прийти в третий отнорок и посмотреть, что там будет, и подготовиться к этому походу получше. Одеться, вооружиться, запастись золотом, взять мощный электрический фонарь с запасом батареек. Может быть, запас еды и воды. В общем, все хорошо продумать. На душе сразу стало легко. Появилась цель, обыденность в жизни отступила. Подсознание освободилось от долговременной нагрузки. В воскресенье, 6 июля, в половине 12 ночи, Кирилл спустился из гаража в отнорок, закрыл за собой люки, надел рюкзак с припасами, взял в руки фонарь и отправился в путь по тоннелям. Под ногами хлюпала вода, было темно и немного жутковато. Без 5 минут полночи он стоял в тоннеле у третьего отнорка, не заходя в него, и освещал его стены фонарем. Ничего не изменилось. Те же кирпичные стены и бетонный пол и потолок. Ровно в 12 часов ночи поверхность торцовой стены от норка подернулась рябью, изменила цвет на фиолетовый, но осталась непрозрачной. Кирилл шагнул в отнорок и дотронулся до стены рукой. Она без сопротивления вошла вглубь пространства, где раньше находилась стена. Он закрыл глаза и сделал несколько шагов вперед. На какое-то мгновение все тело охватило дрожь, сердце пропустило удар. Кирилл открыл глаза. Он находился в комнате, посередине которой стоял круглый стол и 4 стула. На 3 сидели 2 мужчин и 1 женщина. 4-й стул был свободен. «Наверное, для меня», — подумал он, — «для вас. Оставьте вещи на полу, проходите, садитесь, будем знакомиться», — сказала женщина, сделав приглашающий жест рукой. Кирилл снял рюкзак и поставил его около прохода, через который попал в эту комнату. Проход с этой стороны также был закрыт непрозрачной фиолетовой рябью. «Покажите ключ», — резким голосом сказал мужчина, выглядевший старше своих соседей. «Какой ключ? Нет у меня никакого ключа». Заполошно пронеслись мысли в голове Кирилла. «Подумайте хорошо, нет ли у вас с собой какой-нибудь вещи, оказавшейся в вашем распоряжении необычным образом?» — поинтересовался второй мужчина. «Только куриный бог на веревочке на шее, оказавшийся у меня после переноса сознания в 1960 году», — подумал Кирилл. «Покажите его», — снова проговорил старший мужчина. «Они читают мои мысли». Кирилл расстегнул верхнюю пуговицу и вытащил куриного бога наружу. Камень стал фиолетовым и тоже мерцал. «Посвященный», — в один голос произнесли присутствующие. Кирилл, ничего не понимая, сидел на стуле с зажатым в руке куриным богом и смотрел на этих людей, ожидая пояснений. «Как ваше имя?» — спросила женщина. «Кирилл, Георгиус», — представился старший мужчина. «Димитриус», — назвался второй. «Галатея», — произнесла женщина, разглядывая Кирилла с улыбкой. Минута прошла в молчании. Затем Георгиус произнес. «Приветствуем вас, Кирилл, в Междумирье. Отсюда есть ходы в любые параллельные миры Земли, в любые прошлые эпохи, но нет пути в будущее. Кто такие посвященные?» Почему вы назвали меня так? Это люди, вошедшие в Междумирье по специальному ключу. Вы имеете такой ключ, значит вы посвященный. Кем посвященный? Тем, кто дал вам этот ключ. А кто он? Нам это неизвестно. Но, если вы имеете ключ, вы не случайный и не избранный. Случайные это те люди, которые попадают в Междумирье случайно, благодаря ряду обстоятельств, случайно содействующих этому, сказала Галатея. Мы, случайные, оказались не в том месте и не в то время и попали сюда. Здесь, в Междумирье, мы уже много лет перенеслись сюда из Греции. Нам был предложен выбор, или вернуться обратно, забыв все, что мы видели в Междумирье, или остаться здесь, встречая избранных и посвященных, и помогая им, как бонус нашего нахождения здесь. Возможность через специальное устройство наблюдать жизнь в любом из параллельных миров и эпох, не вмешиваясь в происходящее. А избранные, это посвященные, несколько раз побывавшие в Междумирье, и не нуждающиеся в наших пояснениях и советах. Мы им можем помочь только тем, что предоставляем необходимое снаряжение для прохода в тот или иной параллельный мир и эпоху, пояснил Димитриус. Избранные и посвященные могут влиять и воздействовать на происходящее в мирах и эпохах, выполняя волю посылавших их. «Давайте разберемся сначала со мной», – произнес Кирилл. «Значит, я посвященный. Посвященный кем-то, имеющим право давать ключ в Междумирье. Чему посвященный и зачем, вам неизвестно. Мне тоже. Но вы должны мне помогать, значит, объяснить все неясности. Я весь во внимании». Трое случайных переглянулись, и Димитриус начал свой рассказ. «Нам известно, что посвященные – это люди, что-то сильно захотевшие и попросившие это у высшего, которому поклоняются или в которого верят. Этот высший рассмотрел их просьбу и определил, что может выполнить их желание. Также он определил, что они, по своим качествам, уму, умениям, силе, каким-то специфическим знаниям и способностям и т.д., могут помочь ему в том деле, которое не имеет права выполнить он сам в одном из параллельных миров или эпох по ряду причин и обстоятельств. Посвященные получают ключ для прохода в Междумирье и, в определенный момент их жизни, созданные высшим обстоятельства, позволяют им его применить. Как правило, в первый раз эти люди встречаются с нами и получают от нас всю необходимую информацию, кроме своего задания. Как они получают задание, от кого и когда, нам неизвестно. Я, по решению высшего, переношусь в один из параллельных миров, а в том мире, откуда переношусь, погибаю. В физическом смысле, да, вы погибаете, и ни при каких обстоятельствах больше в том мире не появитесь, это для вас запретный мир. Но этот мир, в который вы перенесетесь или реинкарнируетесь, настолько близок к вашему прежнему, что только его пристальное изучение и специальный анализ позволит заметить разницу. Почему мне сразу не дали определенное задание, а заставили прожить в новом мире и в новом качестве столько времени? За вами наблюдали, анализировали ваши поступки, определяли сферу деятельности, где можете проявить себя наиболее успешно. Теперь ваше время пришло. Можете мне пояснить, как все происходит в действительности при получении задания и его выполнении или невыполнении? Конечно, вы получаете сигнал. Как, какой, когда, нам неизвестно, и с помощью ключа переходите в Междумирье. Для вас возможен такой переход только один раз в году, в ночь с 6 на 7 июля. Мы заранее получаем распоряжение подготовить для вас необходимое снаряжение для выполнения задания. Вы его принимаете, если чего-либо, по вашему мнению, не хватает, мы его дополняем. Переодеваетесь, прежнюю одежду оставляете здесь. После этого проходите вон в ту дверь и попадаете в нужный вам параллельный мир и эпоху. Выполняете там свое задание, с помощью ключа возвращаетесь в Междумирье, оставляете остатки снаряжения и все то, что захватили в параллельном мире, переодеваетесь в старую одежду и возвращаетесь в свой прежний мир, в тот же самый миг, когда его покинули. При этом, даже пробыв на задании несколько десятков лет и постарев, оказавшись в Междумирье, принимаете свой прежний возраст и облик. Таким образом, оказавшись дома, никто не заметит никаких изменений с вами. Если вы погибнете, выполняя задание, то просто не вернетесь домой, бесследно исчезнете из своего мира. Поэтому всегда надо оставлять завещание своим родным и близким, когда вы уходите на задание. До следующего задания после возвращения должно пройти не менее года, так как переход для вас возможен только в ночь на 7 июля. В выполнении одного задания вы должны принять участие в любом случае, а вот уже все последующие, только с вашего согласия и за определенную оплату, которую оговариваете с тем, кто дает вам задание. При выполнении трех заданий вы переходите в разряд избранных. Для них действуют несколько иные правила. О них вы узнаете, если станете избранным. Если вы отказываетесь выполнить первое задание, любая причина во внимание не принимается, то бесследно исчезаете из мира, в котором живете. Вот, вроде бы и все. Еще вопросы? Если я правильно понял, то первое задание могу получить не ранее, чем через год или несколько лет, да, а можете и вообще его не получить и прожить в своем мире до своей естественной смерти. Все зависит от высшего. Он принимает решение о вашем участии в задании. Есть еще один бонус. При переходе в междумирье и обратно, ваш организм полностью обновляется, то есть избавляется от всех, даже самых тяжелых и неизлечимых в вашем мире болезней. Последний вопрос. Если в процессе выполнения задания окажется, что я не смог его выполнить по объективным причинам, а не по своей трусости или лености, что произойдет со мной в этом случае? При выполнении задания вы постоянно будете находиться под наблюдением. Вполне вероятна и связь между вами и высшим. Решение о зачете вам даже невыполненного задания будет принимать именно он. Если вопросов больше нет, то можете возвращаться домой. Не забудьте захватить свои вещи. Кирилл забрал свой рюкзак и прошел через непрозрачную фиолетовую рябь в отнорок. Обернулся и увидел за своей спиной старинную кирпичную кладку. Уже 3 часа утра. Как незаметно пролетело время. Надо идти домой, выспаться и хорошо все обдумать. Не зря говорят, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Кое-кто, если бы знал заранее о необходимости выполнить неизвестное задание взамен выполнения своего желания, вполне вероятно отказался бы от исполнения желания высшим. Я бы согласился в любом случае. Интересно, кто такие эти высшие? Какие у них возможности? Может быть, скоро все узнаю. Думаю, минимум год дается высшим именно для подготовки к выполнению задания избранным или посвященным. Так что скоро все мне станет известно. Кирилл вернулся обратно в гараж, переоделся и поднялся к себе в квартиру. Лег в постель. Сон не приходил. Голова гудела от переполнявших ее мыслей. Теперь понятно, для чего у меня на шее оказался куриный бог в момент обретения своего собственного тела в этом параллельном мире. И почему я так боялся потерять его и расстаться с ним даже ненадолго. И откуда взялся чертеж подземелья в шкатулке. И услышанная мною позавчера передача по радио, позволившая открыть тайну чисел 607 и 707. Вот, цепь событий, приведшая меня в междумирье и запланированная высшим. Если правы случайные, то сейчас я здоров, как бык, так как перешел в междумирье и обратно. Хотя, я на здоровье и раньше не жаловался. Наконец-таки заканчивается мое спокойное существование в этом мире. Что-то ждет меня впереди. Глава 11. Поле возвращения домой прошла уже неделя, а никто Кирилла не беспокоил. Опять навалились текущие дела. Брокерская контора требовала постоянного внимания. Тем более, что с середины года стоимость тройской унции золота в марках достигла своего минимума и стала медленно, но расти. Тут только успевай поворачиваться. Клиенты оборвали все телефоны. Им хотелось получить консультацию именно из уст Кирилла. Его авторитет в последние годы в биржевой работе с драгметаллами возрос очень сильно. Неожиданно, 24 июля в четверг поздно вечером зазвонил телефон. Кирилл снял трубку, а сердце заколотилось быстрее. Предчувствие кричало. «Это оно, Герр Шнитке», — осведомился приятный женский голос. «Я вас слушаю», — ответил Кирилл. «Через час вас ожидают в том месте, где вы находились в ночь на 7 июля. Вы придете?» «Конечно. Какие-нибудь пожелания по форме одежды или документам будут?» «Нет, просто с вами хотят поговорить. Вас ждут». Ровно через час Кирилл находился в третьем отнорке. Как только он вошел в него, торцовая стена покрылась рябью и изменила цвет. Не раздумывая, Кирилл шагнул вперед и оказался в той же комнате, что и 2 недели назад, только за столом сидел незнакомый мужчина. «Проходите, присаживайтесь», — проговорил он. Свободный стул был только один, и он находился напротив незнакомца с другой стороны стола. Кирилл подошел и сел, положив на стол руки. «Можете называть меня высший, мне так удобнее, а вам все равно», — произнес мужчина. Кирилл смотрел на него, не отрываясь. Мужчина, лет 40-45, лицо немного удлиненное, совершенно лыс, глаза, как 2 буравчика, заглядывают прямо в душу. Голос приятный, не резкий, одет в какой-то комбинезон. «Не старайтесь меня изучить и запомнить», – произнес мужчина. «Я могу представляться вам в любом виде. Здесь присутствую не я лично, а нечто, чем-то похожее на известное вам, как голограмма. Я пригласил вас на встречу для того, чтобы поговорить о предстоящем задании и ответить на накопившиеся у вас вопросы. Начнем с вопросов. Случайные рассказали мне, что на Земле существует бесконечное множество параллельных миров, как почти не отличающихся друг от друга, так и принципиально различных. Единственное, что их объединяет, это место и время. Так ли это на самом деле? Можно и так трактовать существующую реальность. На самом деле все значительно сложнее. Для вас, как посвященного, достаточно будет знать, что параллельных миров действительно бесконечное множество, и нет ни одного мира, имеющего полного двойника. Миры различаются не только уровнем развития техники, но и наличием в некоторых из них, например, магии, других форм жизни. Они действительно привязаны территориально к Земле, и время в них идет с одинаковой скоростью. Но это совсем не означает, что если в одном мире физически существуете вы как личность, то и в другом близком параллельном мире вы найдете своего двойника. Да, такая вероятность существует, но только как вероятность. Я правильно понял, что перемещение в будущее невозможно, даже для человека из другого параллельного мира? Для вас, да, для избранных, это не так. Случайные мне сказали, что я, как посвященный, могу переходить в междумирье только в ночь с 6 го на 7 июля. Как же я оказался здесь сегодня? Это сделал я. Я могу многое, друг Горация, что вы даже не можете себе представить. Еще есть вопросы? Да, последний. Кто вы? Кто вас сюда прислал? Какую роль выполняете? Для чего? Это уже не один вопрос, а несколько. Но кое-что расскажу. Я не человек. Я некая сущность, называемая высшим. Меня поставили наблюдать за определенным количеством параллельных миров, близких по уровню развития. И не только наблюдать, но и не допускать такого развития событий, которое может привести к необратимым последствиям для существования конкретного мира. Именно к физическому разрушению мира, а не смене цивилизации в нем. Цивилизации сменяют друг друга, и это нормально. Но физическое разрушение одного мира может привести к необратимым последствиям для других миров, и это недопустимо. К сожалению, лично я не могу непосредственно вмешиваться в развитие миров и действовать так, как считаю наилучшим для них образом. Но это ограничение снимается достаточно просто. Жители этих миров, подготовленные мною люди, могут сделать многое, что позволит изменить в них ход развития. Чтобы иметь возможность использовать этих людей, я получил разрешение применять некоторые мои возможности для их привлечения, например, такие, в результате действия которых они становятся заинтересованными помогать мне, как это произошло с вами. Но и здесь имеются ограничения, в частности, в количестве привлекаемых людей, не больше 10 человек в конкретном мире в течение 100 лет. Поэтому я веду тщательный отбор посвященных, хотя имеют место быть и досадные сбои. Когорта избранных, выросшая из рядов посвященных, позволяет мне более качественно и быстро решать насущные задачи. Я их ценю и берегу. Безусловно, избранные имеют ряд преимуществ и привилегий, но об этом пока рано говорить. Большего я не могу вам рассказать на данном уроне наших взаимоотношений. Спасибо, мне многое стало ясно. Постараюсь не подвести вас. Ну что ж, перейдем к конкретике. В одном близлежащем к вам параллельном мире я использую в темную одного человека, Артура Бойцова. Смотри книги «Герой наших времен», «Приспособленец», «Боец». По моим планам ему в недалеком будущем предстоит выполнить очень серьезную миссию по предотвращению развала СССР, что значительно оздоровит обстановку в том мире. Но ему надо оказать помощь, опять-таки в темную, чтобы он не только остался жив в столкновении с васидами, но случайно стал обладателем предмета, пусара, необходимого ему для выживания в будущем, получил заряд веры в собственные силы, в свою удачу. Вы в прошлом разведчик, для вас несложно будет разработать и осуществить мой замысел. Васиды и Дароносцы – это две тайные организации в том мире, преследующие противоположные цели и ведущие непримиримую борьбу друг с другом. Материалы по этим организациям вы получите для ознакомления сегодня. Кстати, Артур Бойцов – член организации Дароносцев. Ваша задача состоит в следующем. Прибыть в Вену, изучить место проведения операции, разработать план операции, подобрать людей для ее осуществления, организовать проведение операций, зачистить следы своего пребывания в том мире. Вы действуете совершенно самостоятельно, без какого-либо прикрытия с моей стороны. Не забывайте, что Васидам противодействует организация дароносцев, которая также может помешать вам в выполнении задания. Мне известно, что в организации Васидов имеется крот дароносцев, но я не знаю, кто это такой. Никакого влияния на дароносцев я не имею. Сложность для меня стоит в том, что вы десятый по счету, а значит последний человек, которого я могу использовать для выполнения этого задания. Пока все понятно, более-менее, как я попаду в Вену, как я возвращусь обратно после выполнения задания. В Австрии у нас есть точка выхода прямо отсюда, так что проблемы нет. Вы владеете несколькими языками, так что и здесь все прекрасно. В случае необходимости, можете разговаривать с Артуром Бойцовым по-русски. После выполнения операции вы добираетесь до точки входа в Междумирье и, пользуясь ключом, своим куриным богом, попадаете сюда. Здесь вас встретят случайные. Вы отдадите им все, что принесете из того мира, получите свою одежду и свободны. Я могу в порядке подготовки к операции самостоятельно в своем мире съездить в Вену, посмотреть место проведения Васидами операции против Артура Бойцова, изучить ситуацию на месте, за свой счет, конечно. Думаю, можете. Вы получите расписание жизни Артура Бойцова в день проведения против него операции, изучите его внимательно и примите решение о способах противодействия. Главное, в результате вашей операции никто не должен пострадать, эти люди будут нужны в будущем, а предмет, пусар, принадлежащий Шадлу, должен остаться у Артура Бойцова. Что-то еще не ясно. Когда я буду готов для перемещения в Вену, как об этом узнают случайные? Возьмите это устройство. Нажатием зеленой кнопки вы сообщаете им о том, что через 3 дня готовы перейти в Междумирье. Если что-то пойдет не так, нажмите красную кнопку. Это сообщение об отмене операции в назначенный вами срок. Храните его дома, лучше всего в сейфе. Оно настроено только на вас. Никто другой не может воспользоваться им. По окончании операции при проходе в Междумирье, если здесь никого не будет, нажмите красную кнопку, вмонтированную в стол. Видите ее? Через несколько минут тут появятся случайные и помогут вам. Еще вопросы? Пока вопросов нет, но могут появиться после посещения Вены и изучения расписания жизни Артура Бойцова. У меня будет возможность еще раз встретиться с вами? Скорее всего, нет. Вы сами планируете и проводите операцию. Мне важен только результат. Да, еще, я сам могу назначить дату перехода в Австрию для выполнения операции, и кто обеспечит мой переход туда в это время и подготовит необходимое снаряжение. Дату определите сами, но только в указанный период времени. Для вас это 1969 год. Все остальное сделают случайные. Возьмите материалы о Васидах и дароносцах, а также поминутное расписание жизни Артура Бойцова на день операции. Желаю успехов. Кирилл забрал переданные высшим материалы и покинул Междумирье. Интересное наступает время. Я получил полную самостоятельность в планировании и проведении операции в соседнем параллельном мире. Это неплохо. Говорит о том, что Высший разглядел во мне большой потенциал, и в зависимости от результатов моей деятельности, я могу претендовать на вступление в когорту избранных. А там, похоже, все значительно интереснее. Да и у меня закончилась спокойная жизнь. Как я этому рад. Не хватает адреналина в крови, приключений, неожиданностей. Хоть и говорят, что Горбатова только могила исправит, но, похоже, меня это не касается, не исправило, причем в прямом смысле. Все равно лезу в самое пекло, сам, без всякого принуждения. Кирилл внимательно изучил материалы, переданные Высшим. Более-менее разобрался в разногласиях между Васидами и дароносцами. Подивился тому, насколько люди могут быть упертыми в защите принципов, которые считают истинными, и которые, на самом деле, являются мифом. Изучил расписание жизни Артура Бойцова в день проведения против него операции Васидами в июле 1969 года. Предварительно наметил несколько точек, где он смог бы реально вмешаться и провести порученную операцию с наибольшим успехом. Зачем Высший связал выполнение мною операции с отсутствием потерь со стороны противников? Наверное, здесь разыгрывается какая-то долговременная комбинация, все возможно. Завтра же запрошу туристскую визу в Австрию. Следующая неделя прошла в прикидках по организации операции и оформлению визы. Кирилл на своем автомобиле приехал в Вену и сразу направился в гостиницу. Сделать надо было множество дел. Самое главное – обследовать окрестности причала теплоходов и подобрать возможные варианты действия. На пути к причалам теплоходов на Дунае в Вене, Кирилл еще раз прокручивал в голове полученную информацию. Как-то странно была спланирована операция по похищению Артура Бойцова, и непонятно, что в результате ее проведения хотел получить Шадл. Выведать какую-нибудь информацию о дароносцах, или просто украсть Артура Бойцова, или попугать его. Зачем? Плохо, что я не знаю мотивов поступка Шадла, а само похищение. Ничего более глупого я в жизни не видел. Посреди белого дня, в сквере, просматриваемом почти насквозь, с помощью двух псевдополицейских, отсечь группу туристов, в которой находился Артур Бойцов, от остальной массы русских туристов, а потом еще на них сверху накинуть сети, запутавшихся в ней людей, усыпить газом. Потом утащить Артура Бойцова в подвал близ стоящего дома в заранее подготовленное помещение, где пристегнуть его наручниками к стене, и оставить одного до прихода главного действующего лица, Шадла. Да при таком плане только случайность позволила его успешно выполнить. На любом этапе его исполнения мог произойти сбой, и план мог быть сорван. Кстати, он и произошел, когда одна из туристок отстала от группы и видела нападение. Хорошо, что это не помешало операции похищения. Или дилетанты его готовили и проводили, или специально так было задумано. Теперь уже не узнать. Только действия водителя-охранника Шадла на последнем этапе операции спасли положение. Уже почти освободившийся Артур Бойцов, выйдя на улицу после того, как парализовал из игломета похитителей и Шадла и забрал у него пусар, о котором говорил высший, был застрелен водителем. Это позволило всем участникам операции вовремя покинуть место ее проведения и не попасть в полицию. В итоге, Артур Бойцов убит, а пусар опять возвратился к Шадлу. Кирилл посетил сквер, где происходили основные события по похищению Артура Бойцова, осмотрел подвал дома, куда тот был доставлен. Для этого пришлось воспользоваться отмычками. Подвал был пуст, и надпись на двери в него со стороны улицы гласила, что он сдается в аренду. Постепенно, в голове Кирилла начал формироваться план действий. Артур Бойцов был застрелен водителем-охранником Шадла. Значит, если бы этого не произошло, все могло окончиться благополучно. Между выстрелом водителя и моментом, когда Шадл вошел в наружную дверь подвала, прошло не более 5 минут. Ну, сколько надо было ему времени, чтобы открыть дверь, спуститься по лестнице вниз, открыть еще одну дверь, получить несколько игл парализатора и упасть на пол, а затем, чтобы Артур Бойцов прошелся по его карманам, забрал портмоне и пусар, поднялся по лестнице наверх и открыл входную дверь, где сразу же получил пулю в лоб. Да, не более 5 минут, очень мало, чтобы я успел обезвредить охранника и убрался вместе с ним с места происшествия. И потом, после того, как Артур Бойцов выбежит на улицу и хоть немного скроется из виду, надо успеть вернуться назад, погрузить всех парализованных участников нападения в автомобиль и увести их подальше от места преступления, где оставить приходить в себя, да так, чтобы их не обнаружила полиция. Значит, автомобиль, на котором приехал Шадл, и будут эвакуированы парализованные, Артур Бойцов видеть не должен, чтобы не сообщить полиции каких-либо его примет. Все это одному мне не сделать. И Шадл, и те двое, что остались лежать в нижней комнате, мужики весом под 100 килограмм. Как я их вытащу из подвала? Здесь лестница в 20 ступенек и довольно крутая. А надо не просто вытащить, но и обеспечить погрузку в автомобиль не как мешки с картошкой, а аккуратно, чтобы случайные свидетели, по возможности, не обратили на это внимания, приняв за погрузку подвыпивших собутыльников. Значит, нужно иметь еще один автомобиль, типа микроавтобуса, с открывающейся боковой или задней дверцей, и подогнать его надо вплотную к наружной двери в подвал для облегчения погрузки. То есть, надо иметь не менее 2 помощников, весьма сильных мужчин, способных в короткое время проделать эту работу. Потом перегнать микроавтобус в укромное место, где перегрузить Шадла и его подручных обратно в их автомобиль, где и оставить, пока они не придут в себя. Кирилл прошел по улице метров на 300 в обе стороны от дома, где находился подвал, и с сожалением констатировал, что никаких переулков или въездов во дворы там нет. На противоположной стороне улицы проходил тротуар и забор сквера, в котором и произошло похищение. Спрятать автомобили там было негде. Значит, надо так рассчитать время, чтобы я успел обезвредить охранника и уехать на его автомобиле вместе с ним хотя бы до соседнего перекрестка. Это около полукилометра, а микроавтобус через 3-5 минут после ухода Артура Бойцова должен подъехать для эвакуации парализованных людей из подвала. К сожалению, приходится полностью доверять точности расписания событий в день похищения Артура Бойцова и строить планы только на этом. Любое отклонение, и все идет наперекосяк. Кроме того, мне нужно добыть микроавтобус с водителем и двух амбалов, которым поручить перетаскивание парализованных людей из подвала в микроавтобус, да и продумать, как я сам смогу подобраться к охраннику и обезвредить его. Все не так просто. В отношении своих помощников и микроавтобуса есть идеи, но чтобы их осуществить, я должен появиться в Вене не менее, чем за месяц до операции. Наметки плана готовы. Необходимо продумать, что мне надо иметь для его осуществления. Деньги, документы, оружие, одежду и заказать все это случайным. Пусть подготовит. Все. Можно возвращаться в Мюнхен. 12 июня 1969 года, за месяц до происшествия с похищением Артура Бойцова, Кирилл появился в Австрии в городе Зальцбурге, пройдя туда прямо из Междумирья. Дверь оттуда открывалась в подвал университета имени Париса Ладрона, находящегося в Зальцбурге и расположенного в старинном здании на берегу реки. Кирилл прошел по темному коридору, освещая себе дорогу фонариком, открыл ключом массивную деревянную дверь и оказался в большом помещении, где проводился ремонт. «Похоже, вскоре здесь будет открыто кафе или ресторан», – подумал он. Заперев за собой дверь, он спокойно поднялся на первый этаж и вышел на улицу. «Молодцы случайные, все подготовили, и ключи от дверей, и документы, и деньги, и даже фонарик, и миниатюрный пистолетик дали. Толку от него никакого, но пусть будет». Кирилл хорошо знал Зальцбург, он здесь неоднократно бывал. Не теряя времени, он прошел к ближайшему пункту проката автомобилей, где в его распоряжении оказался довольно новый Volkswagen, и направился в Вену, до которой было около 300 километров. По документам Кирилл значился как Петер Шнитке, коммивояжер, уроженец Мюнхена, живущий в Австрии уже 10 лет. В Вене он через агентство снял на месяц небольшую двухкомнатную квартиру недалеко от вокзала. Кирилл всегда предпочитал съемные квартиры гостиницам. Меньше любопытных глаз и больше свободы. Первый этап пройден. Я в Вене, имею автомобиль и жилье. До момента проведения операции чуть меньше месяца. Пора обзаводиться помощниками. Надо проверить, существуют ли в этом мире те люди, с кем мне приходилось проворачивать силовые операции. Если существуют, то это значительно упрощает дело. Жалко, что невозможно было побывать в этом мире ранее. Я был бы подготовлен значительно лучше. Это пресловутое правило не более 10 человек в столетие. Как оно затрудняет и усложняет все дела. Кирилл заранее уточнил у случайных о возможности встречи в Вене с самим собой. По их информации в этой реальности его двойник никогда не посещал Австрию. Это обнадеживало, но и напрягало. Здесь могли также отсутствовать те люди, с кем он имел дело в бытность резидентом, или они вполне могли быть просто добропорядочными бюргерами, ни сном, ни духом не представляющими приключений, запланированных для них Кириллом. Если они окажутся теми, кем были в моей реальности, бандитами, специализирующимися на ограблении инкассаторов, то использовать их в моей операции будет довольно просто. Если нет, то и встречаться с ними не имеет смысла. Помнится, 25 июня они неудачно напали на фургон инкассаторов, перевозивших выручку из супермаркета в окрестностях Вены. Я хорошо помню время и место нападения. Надо туда подъехать и посмотреть, совершится ли это нападение. Если да, то имеет смысл наладить с ними контакт, если нет, то надо искать другие возможности. Время еще есть. К 3 часам дня Кирилл находился в районе Флорисдорф на севере Вены у выхода из супермаркета. Там уже стоял инкассаторский автомобиль, но самих инкассаторов не было видно. Инкассаторы в магазине забирают выручку за первую половину дня. Через 2-3 минуты выйдут и направятся к автомобилю. Тут-то и должно произойти нападение. На выходе из супермаркета показались трое инкассаторов. Впереди шел человек, вооруженный автоматом, за ним двое тащили мешки с деньгами, также вооруженные автоматами, но закинутыми за спину. При подходе к инкассаторскому автомобилю, когда водитель уже открыл боковую дверь для посадки своих напарников, раздалось несколько пистолетных выстрелов. Один из инкассаторов, несший два мешка с деньгами, упал. Вокруг его туловища появилась лужа крови. Второй, забросив свои мешки внутрь автомобиля, сорвал из-за спины автомат и вместе с первым открыл огонь по стрелявшим. Они прятались за припаркованным невдалеке автомобилем. Водитель захлопнул дверцу и направил бронированный инкассаторский автомобиль на таран автомобиля, за которым укрылись бандиты. Оказавшиеся под обстрелом посетители магазина попадали на землю. Несколько человек кричали. Две женщины лежали на ступеньках неподвижно. Удар бронированного автомобиля был достаточно сильным для того, чтобы автомобиль, за которым прятались бандиты, развернула и опрокинула на бок. Пользуясь им как щитом, один из бандитов продолжал стрелять в сторону инкассаторов. Двое его подельников вскочили на мотоцикл и помчались от магазина. Перестрелка между оставшимся бандитом и инкассаторами продолжалась. Уже и второй инкассатор был ранен, но продолжал стрелять в опрокинутый автомобиль. Бандит понял, что нападение не удалось, и стал перемещаться в сторону второго мотоцикла. Очередь из автомата прошила и его, и мотоцикл, бензобак которого взорвался. Пламя охватило бандита, и он, уже мертвый, продолжал гореть. Такого боя в моей реальности не было. Один бандит убит, два инкассатора ранены, убитые два прохожих, и, похоже, пулями инкассаторов. Надо убираться прочь. Ясно, что убежавшие бандиты теперь залягут на дно или вообще уберутся из города. Я знаю их лежбище в маленьком соседнем городке Корнайбурге. Наведаюсь туда завтра, когда они немного отойдут от сегодняшнего приключения. Вечером в квартире Кирилл внимательно просмотрел по телевизору последние новости о нападении на инкассаторов. Один из них был убит, второй – ранен. Бандит был убит и сгорел. Пока никакой информации о сбежавших нападавших не сообщалось. Никто не разглядел их лиц, они были в шлемах. Если это были те ребята, с которыми я имел дело в моей реальности, то, потеряв главаря, а, похоже, именно им был убитый бандит, с ними будет легче договориться. Это простые исполнители, притом трусы, сбежали, оставив подельника на месте боя, но на вид здоровые качки, как раз подойдут для перетаскивания парализованных. Помню, они еще рьяно торговались за помощь в перегонке машины с оборудованием из Вены в Грац, за каждый шиллинг, раздумывал Кирилл, глядя на экран телевизора. На следующий день Кирилл был уже в Корнайбурге в пивной под красной крышей на Лейерштрассе недалеко от отеля «Родл», где, как он помнил, бандиты были завсегдатаями. Войдя в пивную, Кирилл сразу заметил двух молодых мужчин, сидящих в углу и накачивающихся пивом, закусывая свиными сосисками. Это они. Кажется, одного звать Генрих, а второго Адольф. Главаря звали Курт. Хорошо, что вспомнил их имена. Договориться будет проще, подумал Кирилл. Бандиты были уже хорошо на взводе и о чем-то разговаривали, иногда переходя на шепот. Практически все столики в пивной были заняты, только около их стола стояли два свободных стула. «Не помешаю», — Кирилл подошел к их столу. «Помешаешь», — буркнул Адольф. «Ищи другое место. Видишь, у нас серьезный разговор. Если обсуждаете, чем займетесь после гибели Курта, то я не помешаю». Оба бандита испуганно смотрели на садящегося за их столик Кирилла. «Три литровые кружки пива», — сказал Кирилл оказавшемуся около их столика кельнеру. Бандиты напряглись, но, не видя со стороны Кирилла агрессии, немного расслабились. «Кто ты такой? Откуда знаешь Курта?» «Я не только его знал, но также знал, где вас искать после вчерашней неудачи с инкассаторами. Адольф и Генрих, не так ли? Лучше бы сидели дома, чем болтаться по пивным. Так недолго загреметь в полицию. Такой тарарам вчера устроили. Вся Вена говорит об этом. Ты не ответил на вопрос. Что ты здесь делаешь? Специально пришел, чтобы познакомиться с вами и предложить кое-что, могущее без особого риска принести каждому из вас по 1000 шиллингов. Автомобиль можете водить, а что?» Кёльнер принес три кружки пива. Кирилл сразу с ним рассчитался. «Угощайтесь. Сейчас допьем пиво и пойдем к Адольфу домой. Там и поговорим». Не спуская друг с друга глаз, пиво быстро было выпито, и троица вышла на улицу. «Ну, раз ты все знаешь, веди домой к Адольфу». «Хорошо, но по дороге зайдем в магазин и купим еще пиво. Разговор будет долгим». Через 2 часа разговора с бандитами, Кирилл достиг с ними полного взаимопонимания. Он представился старым другом Курта, недавно вышедшим из тюрьмы, и предложил им поучаствовать в ограблении ювелирного магазина в Вене. «Только не так бездарно, как это было сделано вами вчера. Для чего стрельба, шум, убийство? Все надо делать тихо. Но, прежде чем я возьму вас на ограбление ювелирного магазина, хочу проверить вас в одном простом деле на 1000 шиллингов каждому. Я с помощью паралитического газа выключу 4 своих знакомых, одного из них увезу на автомобиле, остальных придется увозить вам. После этого встретимся в обусловленном месте, там и получите деньги за работу. Если справитесь с этим простым делом, возьму на ограбление ювелирного магазина в Вене. В нем, кроме вас, будет участвовать еще один медвежатник для вскрытия сейфов. Ваша доля составит 1/4 того, что сможем унести, это около 300 000 шиллингов. Согласны? Бандиты переглянулись. Конечно, согласны. Когда будет первое дело? Предположительно, в четверг, 10 июля в Вене. Сейчас расходимся. Вы уезжайте куда подальше от Вены, чтобы не спалиться. 7 июля встречаемся здесь же вечером. Обсудим детали операции. Проведем ее подготовку. Ознакомимся с местом, транспортом и т.д. У вас есть деньги, чтобы пересидеть где-нибудь до 7 июля? Откуда? Сегодня на пиво еле хватило. Могу в счет оплаты за первую операцию выдать аванс. Сколько? По 500 шиллингов каждому. Возьмите. Не советую шутить со мной, это для вас плохо кончится. И ведите это время себя тихо, как мыши. Не дай бог, попадете в полицию, и в тюрьме вас достану. Мало не покажется. Все, я ухожу. До встречи 7 июля. Для проведения операции 11 июля было все готово. Взят на прокат микроавтобус Volkswagen с боковой сдвижной дверью. По минутам расписаны действия, как Кирилла, так и бандитов. Определено место встречи после проведения операции. Кирилл 9 июля ночью сходил с бандитами в подвал дома, показал, где будут лежать парализованные люди, предупредил о недопустимости причинения им какого-либо вреда при транспортировке. Сам определился, как должен действовать для нейтрализации водителя-охранника шедла. Наконец, наступило 11 июля. Кирилл медленно шел по улице в сторону дома, в подвале которого находился Артур Бойцов. Он был загримирован под старика с хозяйственной сумкой в руке, из которой торчал батон, и виднелось горлышко молочной бутылки. Он еле переставлял ноги. Было видно, что старику за 70 идти ему тяжело, поэтому он часто останавливался и отдыхал. За 50 метров до дома его обогнал легковой автомобиль, который притормозил напротив двери, ведущей в подвал. Из него вышел мужчина, что-то сказал водителю и направился к двери в подвал. Открыл ее ключом и вошел вовнутрь, прикрыв дверь за собой. Водитель остался в автомобиле. Через несколько секунд с автомобилем поравнялся старик. Напротив передней дверцы автомобиля, у которой было приспущено стекло, споткнулся и, чтобы удержаться, ухватился за ручку передней дверцы. Его развернуло лицом к приспущенному стеклу. Правая рука разжалась и сумка упала на тротуар. Водитель от неожиданности молча смотрел на старика. Тот поднял правую руку с баллончиком с паралитическим газом, направил его через приспущенное стекло на водителя и нажал колпачок. Мгновение, и водитель уткнулся лицом в рулевое колесо. Старик нагнулся за упавшей сумкой, быстро осмотрелся по сторонам, никого не обнаружил, и открыл переднюю дверцу. Забросил в ноги переднего сиденья сумку, обошел спереди автомобиль, открыл дверцу со стороны водителя. Сквозняком быстро вытянул остатки паралитического газа. Перетащил водителя на заднее сиденье. Это было непросто, мужчина был довольно тяжелым. Быстро завел его руки за спину и сковал их наручниками. Уселся за руль, закрыл правую переднюю дверцу и тронул автомобиль. На все перечисленное было затрачено не более 3-4 минут. Через 30 минут уже въехал во двор заброшенного дома, где остановился и стал ожидать прибытия микроавтобуса. Бандиты находились в начале улицы метрах в 300 от дома и наблюдали за ним в бинокль с переднего сиденья микроавтобуса. Как только увидели, что из двери дома кто-то выскочил и побежал в сторону причалов теплоходов, быстро подъехали к двери и стали по одному поднимать из подвала парализованных людей и грузить в микроавтобус. Всю операцию провернули за 7 минут. Через полчаса они въехали в тот же двор, где их ожидал Кирилл. Быстро перетащили людей из микроавтобуса в легковой автомобиль, сели в микроавтобус и уехали. Кирилл остановил микроавтобус в районе железнодорожного вокзала, расплатился с бандитами, предупредил, что появится дома у Адольфа послезавтра вечером, высадил бандитов и уехал. Вернул микроавтобус в бюро проката, сдал квартиру предупрежденному ранее сотруднику агентства, сел в свой автомобиль и поехал в Зальцбург. Уже ночью подъехал к гостинице в Зальцбурге, переночевал, утром вернул автомобиль в бюро проката и направился к университету. Глава 12. Передав все снаряжения случайным и попросив их о встрече с высшим, Кирилл возвратился в квартиру и решил взять небольшой отпуск. Дела в брокерской конторе шли своим чередом, и его вмешательство не требовалось. Следующие 3 дня он провел в Вене. Действие австрийской визы еще не закончилось, и Кирилл с удовольствием гулял по паркам и скверам города, посетил собор святого Штефана, съездил в Хофбург, поднялся на колесе обозрения в парке Пратер и осмотрел столицу Австрии с высоты птичьего полета. На следующий день после возвращения домой уже знакомый приятный женский голос по телефону попросил прибыть в Междумирье на встречу с высшим через 2 часа. Когда Кирилл в указанное время прошел в Междумирье, то там никого не было. Он прошел к столу и сел на то место, где уже находился при прошлой встрече с высшим. Решил ждать. Начальство не опаздывает, а задерживается. Минут через 10 за столом напротив него проявился высший. Прямо из воздуха. Ведь не было никого, и вот уже сидит напротив и смотрит на меня, будто ожидает чего-то. Молчание затянулось. Кирилл решил начать разговор первым. «Высший, я выполнил задание. Мне понравилось. Я хотел бы поучаствовать и в других операциях. Если, конечно, я подхожу для этого, мне это известно. По проведенной операции у меня замечаний нет. Я готов продолжить сотрудничество. У меня есть для тебя большое задание. На несколько лет в одном из параллельных миров в начале 20 века. Как тебе это предложение? С удовольствием приму участие. Тогда слушай. В 2012 году, летом, в результате так и не понятых пока мною природных явлений, связанных с неуправляемой флуктуацией энергии, пока неизвестных ученым, произошел перенос из одного мира в другой параллельный мир целой территории вместе с постройками, людьми и животными. В то же самое место, но на 120 лет назад, то есть в 1892 год, такая же территория из того же самого места была перенесена из 1892 года в 2012 год. Хорошо, что на ней в этот момент отсутствовали живые существа, но не это главное. Обмен территориями и эпохами произошел в России недалеко от Великого Новгорода. Перенесенные люди не отчаялись, а принялись успешно выживать в новом для себя мире и эпохе. При этом добились очень значимых результатов. Они создали практически на пустом месте могущественную всемирную промышленно-торговую корпорацию, которая стала значимым фактором в этом мире. Их активная деятельность изменила ход истории, тем самым привлекла к этому миру мое внимание. Причем, изменения были настолько существенными, что изменилось и соотношение сил в мире. Как говорят, те, кто были последними, стали первыми и наоборот. Смотри книги «Семья попаданцев», «Хроника выживания», «Хроника становления». Против этой корпорации людей, ее возглавляющих, началась борьба, сначала проявлявшаяся в попытках противодействия ее экономической деятельности, а, впоследствии, принявшая и откровенно диверсионно-уголовный характер. Чтобы они выжили и смогли и дальше проводить свои планы по изменению этого мира в жизнь, необходимо оказать им помощь. Ты должен будешь оказаться в любой стране, по твоему выбору, в начале 20 века, примерно в 1907 году, легализоваться. На мой взгляд, лучше всего в личине банкира или биржевика, это дело тебе хорошо знакомо. На первое время у тебя будет приличный стартовый капитал, а уж дальше, все от тебя зависит. Года через 2 ты должен выйти на корпорацию «Русский капитал», завязать с ней деловые отношения, близко познакомиться с учредителями, стать их другом, и помочь им преодолеть серьезные проблемы, возникшие к 1910 году, когда на одном из собраний владельцев корпорации, они должны погибнуть в результате диверсии, совершенной их недоброжелателями. Посмотри, что там можно сделать, как помочь твоим соотечественникам. Я не ставлю перед тобой конкретных задач, как это было в первом задании в Вене, а даю тебе карт-бланш в проведении этой операции. Возьми имеющиеся у меня материалы о той эпохе, людях, попавших туда из 21 века, их планах. Это поможет тебе заранее спланировать свои действия. Когда ты будешь готов к проведению операции, выйди на случайных известным тебе способом и дай задание на подготовку необходимого снаряжения. Помни, что пока ты можешь пройти через Междумирье только в ночь на 7 июля. Ты полностью самостоятелен в выборе методов и масштабе помощи указанным тебе людям. Не спеши, хорошо подготовься, и уж потом действуй. Какие будут вопросы? Значит, это полностью самостоятельная операция. Главное, результат. При первой встрече случайные сказали, что все операции, после первой, влекут для их исполнителя некие бонусы. Так ли это? Да, операция планируется и проводится тобой полностью самостоятельно. Главное, чтобы фигуранты ее остались живыми и продолжили изменять тот мир в соответствии со своими планами. Какие бонусы ты хочешь получить в случае успеха? Случайные говорили, что переход в когорту избранных возможен только после выполнения 3 заданий. Можно ли сделать бонусом для меня досрочный перевод в эту когорту? После успешного выполнения 2 задания, ты этого так хочешь, тебе не нужны деньги, власть женщины, счастливая старость, наконец, ну, кроме счастливой старости, у меня все перечисленное вами имеется, душа просит приключений и трудных заданий, а все остальное я приобрету и собственными силами, к сожалению, не я установил эти правила, и не мне их менять, могу обещать только одно, если 2 задание выполнишь успешно, 3 будет весьма простым и его получение тобой не затянется на срок, больше установленного правилами, то есть больше года. Это позволит тебе стать избранным в кратчайшие сроки. Согласен, высший, я бы не хотел получить простое задание. Для меня главное – приключения, сложные задания, для выполнения которых я должен приложить серьезные умственные и физические усилия, испытать свою удачливость и применить имеющиеся у меня знания. Вхождение в когорту избранных должно быть следствием моих действий, а не причиной. Поэтому я отказываюсь от каких-либо бонусов. Если же вы захотите как-либо поощрить меня, то флаг вам в руки, лично я против не буду. Что ж, я тебя понимаю. Да будет так. Возьми материалы и приступай к планированию следующей операции. Успехов. Спасибо. Кирилл внимательно просмотрел материалы о предстоящей операции, предоставленные высшим. Был очень удивлен большими отличиями, произошедшими в том мире вследствие деятельности гостей из будущего по сравнению с его миром. Понял, почему высший так заинтересовался этим миром и хочет сохранить произошедшие в нем перемены. Скорее всего, по такому пути еще ни один мир из тех, за которыми тот присматривал, так не развивался. Несмотря на существенные различия, между его миром и тем, куда он должен внедриться, оказалось много схожего. Существовали те же страны, города, другие населенные пункты, ими руководили те же люди, финансы в том мире развивались по тем же законам и путям. Аналогичным образом развивалась наука и техника, только опережая на несколько десятилетий его мир. В том мире также правил капитал и пока успешно противостоял всем попыткам изменения такого порядка вещей. Также крупнейшие мировые финансовые группы захватили в свои руки управление миром и под ковром боролись друг с другом не на жизнь, а на смерть за свое влияние, богатство, власть. Также использовались для достижения поставленных целей все доступные средства. От войн до диверсии и уголовщины, разжигания религиозных и расовых различий между людьми и т.д. То есть здесь ничего необычного для Кирилла не было. Человек оставался человеком со всеми своими хорошими и плохими сторонами в любом мире. Идеальных людей нигде не было. Это значительно упрощало задачи, которые требовалось решить, так как Кирилл не отличался от представителей того мира ни в моральном, ни в каком-либо другом плане. Он долго раздумывал над датой своего появления в том мире. Если оказаться там рано, то будет потеряно много личного времени на бесполезную, с его точки зрения, деятельность. Если появиться позже, можно не успеть хорошо подготовиться к проведению предстоящей операции. В итоге он решил перенестись туда в конце 1906 года. Для места перемещения он выбрал САСШ, рассчитывая воспользоваться разразившейся там биржевой паникой в 1907 году для создания значительного собственного капитала.